лесными и теплыми покосами, через песчаные ручьи и брусничные горушки, то раздвигаясь, то вновь сливаясь, льнет к земле Липинская дорога. Раза два за лето проедет кто-нибудь по ней на двухколесной телеге, спугнет тяжелых на подъем глухарей, и вновь явственно обозначатся две колеи и тропа посередине. Что для молодых ног 8 веселых километров? Босиком с завернутыми в газету босоножками бежит впереди всех крепконогая Агнейка, шлепает комаров и нагибается иногда, чтобы обруснуть красную капельку земляники. На Агнейке черная новомодная юбка и красная кофточка. Жакетку она погрузила на Африху. Африха где-то отстал, чтобы вырезать ивовый батажок, а может, еще по какому делу. За лесом уже садится солнце, пахнуло сухим сеном, потом разогретым за день малинником, потом смолистой еловой поленницей. Люба чуть подобрала свою тоже черную юбку, когда переходила усохший ручей. Комары так и налетали. Выдумщица Агнейка, передразнивая Африху, запела ребячьи частушки. «Запевай, товарищ, песенку веселым голоском, чтобы слышали сударышки за темным залеском». Голос у Агнейки приятный, особенно в лесу, когда песня отдается в сухом сосняке. «Мы с товарищем ходили за реку по мостику, двух девчонок завлекали небольшого ростику». Солнце совсем спряталось, трава чуть отмякла, и комары налетели еще гуще. «Ой, все искусали!» — допела частушку Агнейка и снова ребячим голосом. «Все курил-курил махорочку, теперь и папирос, у милахи с носу было, сего году прирос». Позади за поворотом откликнулся Африх. «Девки, тут напрямую можно, ближе намного!» Сшибая на ходу шляпы маслят, он догнал девушек, подал Агнейке жакетку. Свернули на прямую тропу, которую знал Африха. Он шел, дымя папиросой, махая красивым ивовым батажком. Вокруг батажка велась белая полоса вырезанной коры. Африху вроде и комары не кусали. Тропа вывела на скошенное стажье. Посередине стажья стоял набитый сеном сеновал, за ручьем была паскотина, дальше белел туман большого Липинского поля. Когда вышли к реке, Африха прислушался. Со стороны деревни никаких звуков не слышно было. Люба спустилась к воде, чтобы помыть ноги. «Стыд-то какой, всех раньше пришли», — проговорила она. Но в деревне вдруг сначала тихо, потом громче взыграла гармонь. Агнейка так вся и переменилась. «Африш, ну-ка, отвернись! Да смотри, не оглядывайся!» «Подумаешь, принцесса!» Африха сел на луг, равнодушно отвернулся, закурил, пока Агнейка и Люба надевали чулки. Туманом густо заволакивала реку, кричал дергач. Гармонь в Липине вдруг затихла. Но Люба знала, что затихла она ненадолго. Был как раз тот момент, когда в деревне из дома в дом перебегали девушки, а ребята всем гуртом сидели у кого-нибудь в избе. Пройдет минут пять, и мальчишки, играющие на улице в муху, остановят игру и замрут, завистливо глядя на старших. Улица словно расцвела от посада до посада. В ночных сумерках зачернели ребячьи фигуры, и гармонист играл так хорошо, что у Любы вдруг дрогнуло что-то в груди, в Агнейке тоже. Из поля с другого конца деревни шли заболоцкие. Они сначала прошли по всей деревне, липинские ребята почтительно уступили им улицу. Заболоцкие вернулись на середину, остановились у большого опушенного дома. Пока ребята здоровались, девушки охорашивались в сторонке под черемухами. В большом ребячьем кругу сгрудилось много людей, и Люба с Агнейкой подошли туда. Гармонист был тот же самый, он торопливо загасил каблук папиросу и надел на плечо ремень. Плясать пошли двое заболоцких ребят, а в это время в другом кругу плясали липинские девчата под игру своего гармониста. Африха подался к тому кругу, а Люба с Агнейкой остались. Люба закрыла глаза на секунду. Гармонь часто вздыхала басами, переливы ладов вырывались из толпы и затухали в черемухах. Говор людей сливался в один постоянный звук. Было тепло и тревожно, как в минувшем сне. Она открыла глаза и вдруг замерла от волнения. Прямо на нее обернулось темнобровое лицо незнакомого невысокого парня. Он стоял рядом. Отвернулся почти сразу. Люба тоже отвернулась. но вновь тут же ощутила его взгляд, почувствовала, что быстро краснеет, и затеребила платок, не слыша Агнейкиных слов. «Люба, пойдем плясать, слышь?» — торопила ее Агнейка. «Что, мы хуже других пойдем, и все?»